Часть седьмая. Дрожа всем телом, я попыталась свернуться в клубок, но задохнулась от боли, вспыхнувшей с такой силой, будто меня сжигали заживо, разрывали на части, вспарывали мне кожу, чтобы выставить на всеобщее обозрение мою суть, мою душу. Но я не могла не выстоять. Надо было проверить, что случилось с моей семьей. Одной рукой я уперлась в землю, судорожно хватаясь за комья, и под ногти набилась грязь. Другой дотронулась до пореза на шее, пылавшего болью, и ощутила горячую кожу. Боясь обжечься, я убрала руку. Рану жгло, как свежее клеймо на лошадиной шкуре. Развернувшись, я поднялась и посмотрела на Брана. Он стоял на коленях над матерью. Ее кресло откинуло назад силой рухнувшей завесы. Наши взгляды встретились, и его широко распахнутые глаза наполнились ужасом, когда я приблизилась к ним. Проходя мимо, я заметила, что Верховный Жрец и Лорд Байрон все еще лежат на земле. Почему больше никто не двигался? Бран поднял кресло матери, и я опустилась перед ней на колени, схватила свою накидку и прикрыла шею. Кожа снова вспыхнула болью, когда брат коснулся меня пальцами, и я едва сдержала крик. Мне хотелось выплеснуть эту ужасную боль в потемневшее небо, но на лице Брана было написано что-то такое, что заставило меня подавить желание. Вместо этого я набрала полную грудь воздуха, глаза у меня заслезились, а горло сжалось от потребности высвободить ледяной огонь, распространявшийся по телу. «Больно», — прошептала я. Мать перехватила мой взгляд, и ее глаза увлажнились, а затем она медленно кивнула Бранну, будто хотела сказать ему что-то, но я не понимала, что. «Тсс, тихо, успокойся», — пробормотал брат, подхватывая меня за локоть и помогая подняться. Стражники тумана, бдившие вокруг садов, наконец тоже вскочили на ноги, крепко сжимая в руках клинки, и принялись обходить людей, оставшихся лежать на земле. Мать схватила меня за руки, сжала их и наклонилась вперед, чтобы поцеловать каждую. «Забирай ее и уходите», — сказала она моему брату низким властным голосом, несмотря на дрожавшую нижнюю губу. «Что? Почему мы...» И я замолчала, когда Бран толкнул меня локтем, и мать выпустила мои руки. Он поднял капюшон на моем плаще, чтобы полностью закрыть мне шею. Взялся за косу и расплел ее, лихорадочно дергая за пряди, пока волосы не упали мне на плечи и не повисли, прикрывая лицо. «Бран», — пробормотала я, растерявшись от его настойчивости и странного выражения лица. Что с ним произошло? Он схватил меня за руку, и мы медленно побрели обратно к лесу на краю садов. Мы оглядывались по сторонам, чтобы убедиться, что никто не видит, как мы убегаем, а мать ободряюще кивала нам вслед. Я переводила взгляд с одного на другого, не понимая, что происходит. Куда мы отправились? Бран остановился, сморщившись, когда заметил какое-то движение в первом ряду лиловых ягод. Стражник тумана стоял, нависнув над руком, одним из кузнецов из нашей деревни, и смотрел на шею мужчины, которую тот прикрывал руками. На лице у него отражались страдания и боль. Я подняла руку, чтобы коснуться того же места на своей шее, того самого, которое обожгло меня холодным жаром, когда к нему прикоснулась рука Брана. «Пожалуйста, не надо!» — крикнул Рук. Страж проигнорировал его мольбу и вонзил в грудь кузнеца клинок, пригвоздив к земле, и затем вынул его. Напряжение почти мгновенно исчезло из глаз кузнеца. Грудь содрогнулась в последнем вздохе, а я подняла руку, чтобы закрыть себе рот и не закричать. Он был уважаемым членом нашего общества. Это он выковал клинки для стражников тумана, одним из которых его сейчас пронзили. Я никогда не думала, что они способны казнить человека так хладнокровно. Но теперь, когда фейри снова появились среди нас, все стало возможным. «Он был меченым», многозначительно произнес мой брат и скользнул взглядом по плащу, скрывавшему мою горящую плоть, которой, казалось, с каждым мгновением становилось все хуже. Словно что-то резало меня на куски шаг за шагом, сдирая кожу с тела, обнажая то, что должно было быть там, сокрыто навсегда. Стражник тумана сбросил ладони рука с шеи, и я смогла впервые увидеть диковинно закрученные узоры на его коже. Они сияли цветом свежей весенней травы. Это и был знак Фейри. Знак магии, который означал, что Фейри из другого мира выбрала его в качестве своей пары. Раздался страшный потусторонний крик, наполненный страданием, от которого земля снова содрогнулась, и я не сразу поняла, что это кричит не зверь из лесных пещер. Кричала Фейри. Женщина из другого мира по ту сторону тумана, которая почувствовала потерю сокровища, которое только что обрела. Кто-то вроде нее придет и за мной. Я подняла руку под плащом, чтобы коснуться этого холодного огня, пылающего на коже, когда на меня внезапно снизошло понимание. О боги! Я повернулась к матери. Та что-то говорила, но слова тонули в ветре, завывавшем над открытой водой, где когда-то колыхалась завеса. Но я видела ее губы, которые шевелились ясно и четко. И я поняла все, что она хотела сказать даже на расстоянии. «Уходи. Быстро!» — одними губами произнесла мать, оборачиваясь, чтобы посмотреть на лорда Байрона, пока Бран тащил меня к деревьям. Лес был темным и грозным, меж ветвей не пробивались лучи солнца, и глубоко-глубоко в груди у меня зародился страх. Даже я не посмела бы бродить по лесу в такой темноте, без луны и без звезд, освещающих подстерегающие нас опасности. Я не хотела уходить от матери, бросать ее одну в деревне, особенно сейчас, когда на наш мир надвигалась угроза. «Бран, в лесу. По крайней мере, там у тебя будет шанс», — сказал он, ускорив шаг, когда мы нырнули под низко свисающие ветви на опушке леса. Я видела случившееся с руком и смутно представляла значение этой метки у него на шее. Но разум отказывался воспринимать реальность того, что метка будет значить «для меня». Важным для меня сейчас было только одно — потребность выжить. Ведь люди, с которыми мы вместе работали, и которые являлись частью моей жизни, сколько я себя помню, теперь будут желать моей смерти. Тот самый человек, который всего несколько мгновений назад был полон решимости остановить казнь, чтобы затащить меня в постель, теперь прикажет уничтожить меня, сделать так, будто меня никогда не существовало. Вычеркнуть из памяти и стереть с лица земли. Я была готова умереть, но не так. «Найдите ее!» — крикнул у нас за спиной лорд Байрон. Мы с Браном обменялись быстрыми взглядами и ускорили шаг. Брат лежал рядом, но я едва могла разглядеть его очертания. Даже собственную руку перед лицом было едва видно, а тьма все расползалась по небу. Я торопилась, и плащ соскользнул у меня с плеч, обнажив шею. Деревья внезапно осветило вспышкой белого света, и я испуганно вздохнула и споткнулась. Если до этого момента я и сомневалась, что феи пометили меня магией, теперь все сомнения исчезли. Горела вся левая рука, и вниз от шеи тянулись линии так, что казалось, будто огнем у меня горят даже пальцы. Замерев, я наблюдала, как на запястье проявились черные и светящиеся белые завитки, сменившиеся черной луной, которая закрыла верхнюю часть руки. Я остановилась посреди поляны. Ноги отказывались идти. Они полностью перестали подчиняться сигналам мозга, когда я отдернула руку без знаков от Брана и со страхом встретилась с ним взглядом. «Эстрелла, что ты делаешь?» «Они не остановятся», — сказал я, прерывисто вздохнув и только теперь осознав свое положение. «Они будут преследовать меня, пока не найдут и убьют любого, кто мне поможет, и сожгут целые города, чтобы только не отдать меня Фейри, который сделает меня своей спутницей. Фейри, который станет сильнее, обретя пару. Потом разберемся. Пожалуйста, пойдем», — сказал брат, снова хватая меня за руку. У меня не оставалось сомнений, что если я продолжу убегать вместе с ним, единственное, чего добьюсь, это подвергну его опасности, а мне совсем не хотелось рисковать его жизнью. Даже если нам удастся уйти, даже если феи не проникли сквозь туман, какая у Брана будет жизнь в бегах со мной? Какая жизнь будет у нашей матери, если некому будет заботиться о ней? «Я люблю тебя», — прошептала я. Взяв его руку в свою, я крепко сжала ее в последний раз, а затем толкнула брата так сильно, что он, споткнувшись, отлетел в кусты на краю узкой тропинки и скрылся под крупными листьями папоротника. услышав шаги у себя за спиной, я, казалось, расслабилась, осознав, что конец близок. Медленно развернулась лицом к стражам, которые знали меня с детства, видели, как я росла. И все же они, не колеблясь, пронзят мне клинком сердце, чтобы я никогда не смогла возродиться. Моя душа погибнет вместе со сердцем, и вместе с ними исчезну я. Нельзя было допустить, чтобы фейри брали людей себе в спутники жизни. Никогда. Ни в этой жизни, ни в следующей. Утратив за долгие века многие легенды, мы утратили и причины, и объяснения этому. Мы не знали, почему так произошло, но знали, что допустить этого нельзя. Когда фейри брал себя в спутники человека, последствия оказывались разрушительными. «Боги!» — пробормотал Ларис. Глядя на меня, и я почувствовала, как светящиеся отметины на моей коже запульсировали в ответ на его слова, будто пробудили что-то во мне. «Это...» Он замолчал, и мое сердце ухнуло вниз, ведь он, казалось, не осмеливался даже заговорить о том, что оставило след на моей коже. О монстре, который стремился завладеть мной. Я не очень хорошо разбиралась в легендах, потому что только стражники должны были знать подробности того, с чем они могут столкнуться, когда фейри, наконец, прорвутся через завесу. Остальные знали только то, что им дозволялось. Когда фейри снова пройдут сквозь завесу, все будет потеряно. «Убей ее. Быстро», — сказал один из старейших охранников, подойдя к двум младшим. Тот, что стоял рядом с Ларисом, был его другом, которого я часто видела во время дежурств. «Не позволяй ей страдать», — сказал тот, кто постарше. По щекам у меня покатились слезы, когда я снова повернулась к Ларису, и наши взгляды встретились. «Ларис», — сказала я, сглатывая ком в горле. У меня было не так много друзей, особенно среди стражников тумана, так как они считались выше рангом и не общались с обычными крестьянами типа нас. Но Ларис стал одним из немногих, кому я доверяла. Доверяла настолько, чтобы отдаться ему. Рассказать о ночных прогулках по лесу, делить с ним те редкие моменты, когда я избавлялась от разных ролей, которые надлежало исполнять в обществе, и просто становилась собой. Сердце мое грозило расколоться пополам от грядущего предательства, хоть я и знала, что цель у него праведная. Бежать смысла не имело, потому что альтернативой бегству была участь гораздо хуже смерти. «Меня найдет фейри». «Я не могу», — сказал Ларис. Покачав головой, он повернулся к своему начальнику и посмотрел в лицо человеку, который обучал его и был для него почти отцом на протяжении многих лет. «Ты должен», — приказал тот. «Она уже не девушка, которую ты знал, а просто шлюха какого-то ублюдочного фейри». Я вздрогнула, чувствуя, как эти слова резонируют где-то глубоко во мне. Метка взбунтовалась, корчась и извиваясь внутри меня, будто обладала собственной яростью. Но я подавила это чувство. Оно стало бы моим будущим, если бы я осталась в живых. А смерть казалась бы благословением. Ларис шагнул вперед, скривив лицо в гримасе боли, потому что я даже не дернулась, чтобы убежать от судьбы, которая меня нашла. Папоротники на краю тропы зашуршали. Из них выбрался Бран и вскочил на ноги, когда понял, что Ларис намерен делать дальше. Я пригвоздила брата взглядом, пытаясь мысленно передать ему неизбежность того, что грядет. «Мне жаль», — сказал Ларис, и боль в его голосе не оставила у меня никаких сомнений в том, что его слова были искренними. Но долг стоял на первом месте. «Мне тоже», — ответила я, отчаянно желая, чтобы меня прикончил кто-нибудь другой. У меня не было никаких отношений ни с кем из других стражников тумана, и я всегда считал их ужасными и холодными. Но Ларис показался другим. Тяжело сглотнув, он рванулся вперед с мечом, но смотрел при этом в сторону, словно не мог видеть, как выполняет свой долг. Я инстинктивно подняла руки, дрожа от надвигающегося удара. Но боли так и не почувствовала. Я открыла глаза и увидела, как Ларис пытается вырвать свой меч из шара кружащегося света, который я держу в руках. Исходящие из шара щупальца взбирались по рукояти меча, обвивали запястье и ползли вверх по руке, а я наблюдала за этим как зритель. Ледяная ярость в моих руках была такой холодной, что обжигала, как пламя, горевшее у меня в груди. а белые щупальца света пронизали кожаные латы Лариса, чтобы добраться до его тела. Когда щупальца достигли своей цели, его глаза расширились, и рот открылся в безмолвном крике. «Эстрелла!» — выдохнул он. Я громко всхлипнула, когда Бранд сделал шаг ко мне. «Не подходи!» — предупредила я его. Я никак не могла остановить исходившую из меня силу, и ничто не смогло бы остановить инстинктивную защиту, действовавшую без моего разрешения. «Перестань!» — умоляла я магию, всхлипывая, когда эти белые лозы ползли по шее Ларисы и касались его лица. Его карие глаза побелели, кожа на лице растрескалась, и он, казалось, старел у меня на глазах. А я могла только в ужасе наблюдать, как капля за каплей высасываю жизнь из его тела, потому что существо, завладевшее мной, использовало меня как оружие. Голова моего друга внезапно свесилась на бок, по безмолвному лесу эхом разнесся хруст шейных позвонков, и его тело рухнуло на лесную почву. К тому моменту, когда Ларис повалился на хрупкие осенние листья, он превратился просто в груду снега на земле. Старший страж удивленно уставился на то, что минуту назад был одним из его людей, и, нахмурив брови, пытался осмыслить увиденное. А я даже не могла понять, что сделала. «Я не хочу причинять тебе боль», — сказала я, мотая головой из стороны в сторону. Магию во мне не волновало, чего я хочу или не хочу. Она заботилась только о том, чтобы сохранить мне жизнь и обеспечить мою безопасность, пока Фейри, который командовал ею, не нашел меня. Стражник нанес удар, и я бросилась на землю, пытаясь спасти ему жизнь, но белые лозы все равно получили то, на что нацелились. Они обвились вокруг его горла и стали медленно сжиматься. Он бросил меч и схватился за них в отчаянной попытке избавиться от удушающих объятий магии и вдохнуть побольше воздуха, но силы были неравны, и вскоре он присоединился к куче снега у моих ног, а я еще раз сдавленно всхлипнула. Единственный оставшийся в живых стражник тумана отступил и поспешил обратно в Мистфелл, в безопасное место подальше от контролирующей меня силы. Все произошло так быстро, только что они стояли тут, готовые убить меня, чтобы спасти от того, что грядет, а потом просто... исчезли. «Нам нужно идти», — сказал Бран. Теперь он держался на расстоянии и не стал брать меня за руку. Я попыталась найти слова, чтобы выразить переполняющую меня пустоту. То, что я сделала, никто не смог бы простить. «Шагай!» Вдруг крикнул он, и резкий звук его голоса в лесу вырвал меня из ступора. Когда стражи тумана поймут, что Ларис и другой охранник не вернулись, они отправятся на поиски. Их я тоже не хотела убивать.